Глава 5. Алексис. Моего запястья коснулись чьи-то нежные пальцы, вырывая из омута сновидений. «Сестренка моя, просыпайся, нам нужно поговорить». Очень хотелось отправить старшего брата прогуляться пешком по вселенной. Однако нахлынувшие воспоминания не позволили этого сделать. Где мы? Что произошло? Чем закончился штурм? В голове вертелось добрая сотня вопросов, но все они померкли, когда перед глазами встал образ дорогого сердцу супруга. «Нолан!» Забыв об осторожности, я потянулась к любимому и попыталась пробиться сквозь возведенные им барьеры. «Нолан!» И тишина. Глухая стена отчуждения осталась нетронутой, не позволяя мне заглянуть в чужие мысли. «Нолан, ответь, иначе я за себя не отвечаю!» И вновь ничего. Единственной вразумительной мыслью, не давшей сойти с ума от беспокойства, была уверенность в том, что он жив и относительно здоров. Я чувствовала это буквально каждой клеточкой тела и не позволяла себе расклеиться. «Алексис, ты меня слышишь?» Брат сильнее сжал мою ладонь, привлекая к себе внимание. «Нам нужно поговорить!» «Если нужно, то, конечно, давай поговорим». Короткий выдох, и на лицо вернулась привычная улыбка любезности, за которой я всегда прятала истинные эмоции от инфантильных клиенток. «О чем?» «В первую очередь я бы хотел извиниться за все, что тебе пришлось пережить по моей вине». Томас замялся, не зная, как продолжить мысль. «Понимаю, что поступил подло, позволив похитителям забрать рабочий браслет, но иначе спасти Дебору в тот момент было невозможным. Не получив доступ к сейфу, они бы убили ее». «И ты решил подставить под удар меня». Я отчаянно искала в поступке брата логику, однако не находила ее. «Я решил воспользоваться шансом и спасти свою любимую женщину. Осуждаешь меня за это?» «А у меня есть на это право?» Я села на кровати и, обхватив руками согнутые ноги, меланхолично осмотрела свою комнату в родительском доме. С момента переезда в съемную квартиру здесь ничего не изменилось. Все те же светлые панели из натурального дерева, развешанные на стенах плакаты со схемами строения разных классов кораблей, многочисленные дипломы из летного училища, так и оставшиеся невостребованными после смены профессии. На полу нашелся свернутый калачиком любимый двухметровый крокодил-подушка, на котором было так удобно сидеть шумной компанией. А ноткой грусти отозвался в сердце разорванный контракт с летным патрулем, некрасиво торчащий из мусорки. Кажется, последние 2 года сюда даже никто не заходил. «Знаешь, Томас, когда мне сообщили о твоем похищении, я бросила все дела. Решила, что костьми лягу, но вытащу брата из западни. Прокручивала в голове возможные схемы, рисовала нашу встречу и разговор с похитителями. Думала, как скрыть от родителей проблемы, не желая втягивать их в разборки с бандитами. Пережила за эти дни столько впечатлений, сколько не было в моей жизни за 2 года обязательной службы. Я судорожно выдохнула и вновь потянулась к нити, соединяющей нас с Ноланом. В этот раз холодной стены отчуждения не оказалось. Меня затопило такой волной нежности, что все сомнения в супруге растаяли, как утренний туман в ясный день. Он здесь, рядом. Нужно только немного подождать. Я верил, что ты справишься. Ты всегда справлялась с полученными задачами. Спасибо, родной. Безмерно благодарна за проявленное доверие. Я сняла внешний щит, позволяя брату считать всю злобу, скопившуюся на него за эти несколько дней. Надеюсь, Дебора осталась довольна твоей самоотверженностью. Кстати, почему ты не взял ее с собой? Мне было бы очень интересно услышать ее версию событий. Может, она, наконец, прояснит, откуда узнала о моем существовании. Она пришла со мной, но я попросил ее подождать за дверью. Ты иногда бываешь неоправданно груба. А вот это ты зря, братишка. Сегодня моя грубость как никогда обоснована, и ты это прекрасно знаешь. Не хочешь пригласить свою девушку на разговор? Назвать Дебору сестрой у меня не повернулся язык. Не хочу. Томас посмотрел на меня, как на врага народа. Но придется. Ну, хотя бы в этом вопросе у нас нет разногласий. Забрав с кровати подушку, я пересела в кожаное кресло и забросила ногу на ногу. Все. Теперь осталось только расслабиться и постараться не поубивать окружающих хотя бы в первые пару минут. «Звездочка, если ты будешь так злиться, то вскоре на твоем чудесном лице появятся морщины». Внезапно пришла в голову нелепая мысль супруга. «И это все, что ты можешь сказать?» От такого заявления меня охватила растерянность. Одновременно захотелось и плакать, и рассмеяться, А самое обидное, что от воинственного настроя и злобы, так нежно лелеемых в сердце, не осталось ничего, кроме глухого раздражения. «Манипулятор! Я могу тебе сказать многое, но хочу в этот момент видеть твои глаза. Подождешь еще немного? Мы почти закончили разбираться со службой безопасности. Не спеши, я все понимаю». «Значит, сейчас семья оформляет сегодняшнее происшествие. Без меня. Интересно, как им удалось договориться со спецслужбами? Ведь я фактически убила высокопоставленного ларийца. Этого не могли не заметить. Или не убила. Как же мне не хватает информации. Конечно, обо всех обстоятельствах можно расспросить Томаса, но что-то мне больше не хочется продолжать с ним общение». Решив подумать обо всем чуть позже, я поудобнее устроилась в кресле и стала ждать появления сестры. Она вошла, как серая забитая мышь. Худая, сутулая, с опущенными в пол глазами. На ее щеке красовалась глубокая царапина, а правая рука безвольно покоилась в жестком бандаже для фиксации переломов. Сейчас уловить между нами сходство было довольно сложно. Одинаковый цвет волос, рост и некоторые черты лица. В остальном же мы оказались совершенно разными. Разная комплекция. Я всю жизнь посвятила тренировкам, она миру моды. Разный взгляд. Словно промежуток между нашим рождением не пара минут, а как минимум несколько лет. Разное воспитание и разные способности. Точнее, их полное отсутствие у моей сестры. Я читала ее как открытую книгу и совершенно не чувствовала естественных барьеров. Дебора не умела ставить щиты, и все ее мысли, эмоции и мечты были сейчас достоянием общественности. Реши кто-то нарушить закон и воспользоваться ее незнанием, и из девушки получилась бы замечательная послушная кукла. От этой мысли меня передернуло. Невольно потянулась к чужому сознанию и очень бережно считала всю интересующую информацию, касающуюся отношений Томаса и стоящей передо мной мышки. Как это ни удивительно, но они действительно любили друг друга. Очень любили. И важнее этих чувств для них ничего не существовало. «Дебора». Я обратилась к сестре, желая как можно скорее разрушить образовавшееся в спальне молчание. «Прости, пожалуйста, прости, я не думала, что все так получится». Девушка бросилась мне на шею, крепко обняла, не обращая внимания на ноющую боль в сломанной руке. «Когда мне стало известно, что дедушка оставил отцу часть наследства, в нашей семье наступил маленький конец света. Никто не хотел связываться с родственниками-ларийцами. Не для того мы переезжали каждый год в новый дом, не для того прятались». Дебора всхлипнула и зарылась в мои волосы, словно нашкодивший котенок. В завещании еще упоминалась внучка, но отец успокоил, что дед имел в виду не меня. Почему он был так в этом уверен? Насколько я знаю, дед любил тебя и вполне мог сделать одну из наследниц. «Нет», — из груди сестры вырвался истеричный смешок. «Дед никогда не старался наладить со мной отношения. Изредка приезжал, дарил подарки и тут же исчезал в неизвестном направлении, даже не оставаясь у нас ночевать». Странно. Не веря словам, я заглянула в мысли сестры и удовлетворенно кивнула. Не солгала. Хорошо, допустим, что все так и было.